Глава 88. Преодолеть чувство вины перед ребенком из-за новых отношений. Родители, которые остаются с детьми после расставания с партнером, часто размышляют таким образом. «Теперь я буду оглядываться на то, что думает и как себя чувствует мой ребенок. Если он будет против моих новых отношений, я, конечно же, своего ребенка не предам». Это очень распространенная ошибка. Когда родитель действует из чувства вины перед своим ребенком, то такое поведение приведет только к ухудшению отношений между ними. Что в таких ситуациях правильно? Не стоит оглядываться на детей в плане того, как вам жить. Если у вас любовь и потребность в новых отношениях, это ваше решение. Дети не могут, а главное, не должны решать за вас, будет у вас новый партнер или нет. Это ваше решение, оно должно быть твердым. И детям придется с этим считаться. Когда родители приносят себя в жертву в угоду детским переживаниям, это неправильно. Я не призываю взрослых быть бессердечными к своим детям и поступать эгоистично. Нет, я не об этом. Просто надо помнить, правильной будет ваша твердость, тогда и детям будет легче. Надо уверенно, спокойно, убедительно сообщить ребенку о своем решении. Если вы начнете говорить это через извинения, через какие-то сожаления, ребенку будет больно, и он может потом манипулировать вами. Когда вы скажете твердо и безапелляционно: «У меня новые отношения, я встретила мужчину», или «Если вы отец, я встретил женщину, у меня с ней отношения», то ребенок будет понимать, что это только ваша ответственность, и станет уважать ваше решение. Другая важная вещь – для ребенка счастливый родитель гораздо лучше, чем родитель несчастный. А самое плохое, если ему говорят: «Из-за вас я снова не женился, не вышла замуж. Я думала только о том, чтобы вам было комфортно». Дети не вынесут такой жертвы, они будут чувствовать, что никогда за нее не рассчитаются. А потом не будут понимать, почему всю жизнь мучаются от некой внутренней экзистенциальной вины.